но тот принимал его только на условиях полной капитуляции. Опальный лидер мучительно размышлял. «Иногда я думаю, имею ли я право молчать? Не есть ли это недостаток мужества?» Презирая Сталина, он до конца своих дней так и будет надеяться, что у того проснутся благоразумие, порядочность, терпимость. Этапом, резко ухудшившим их отношения, стала публикация Бухариным на страницах «Правды» 30 сентября 1928 года знаменитой статьи «Заметки экономиста». В ней упрямый Бухарин, Ленин когда-то называл Бухарина «воском», а тот доказал Сталину, что черепаха потому такая твердая, потому что она мягкая, вновь утверждал необходимость и возможность бескризисного развития и промышленности, и сельского хозяйства. Любые другие подходы в решении проблемы Бухарин называл авантюристическими. «У нас должен быть пущен в ход, сделан мобильным максимум хозяйственных факторов, работающих на социализм», — писал Бухарин. «Это предполагает сложнейшую комбинацию личной, групповой, массовой, общественной и государственной инициативы. Мы слишком все перецентрализовали». Через неделю Политбюро осудило это выступление Бухарина, и Сталин перешел в решительное наступление. В долгих злых дискуссиях в Политбюро компромисса найти уже не могли. Многие заседания не протоколировались, а записывались лишь решения, которые свидетельствовали о том, что Сталин все больше одерживал верх. Бухарин остался в меньшинстве. По ряду пунктов пошел на уступки Рыков. Заколебался Томский. Сталин начал требовать, чтобы Бухарин прекратил свою линию торможения коллективизации. В острой перепалке Бухарин запальчиво назвал Сталина «мелким восточным деспотом». Видя, что позиции умеренных слабеют, Бухарин решился на необдуманный шаг, придя неожиданно 11 июля к Каменеву на квартиру, фактически пытаясь установить нелегальные отношения с бывшей оппозицией, которую ранее он сам помог Сталину разгромить. Затем был у Каменева еще дважды. Встречи были наедине. О чем долго беседовали два бывших соратника Ленина, видимо, мы никогда точно не узнаем. Правда, в записях Каменева, как утверждал Троцкий, говорилось, что Бухарин был и взбешен, и подавлен. Он без конца повторял, что революция погублена, что Сталин интриган самого худшего пошиба, и что он уже не верит, что можно что-либо изменить. Характерно, что содержание этого разговора троцкисты распространили в подпольной листовке, датированной 20 января 1929 года. За подлинность этих данных, естественно, ручаться нельзя. Сталину, конечно, сообщили об этих контактах Бухарина, и на апрельском 1929 года пленуме они будут одними из самых страшных аргументов против Бухарина. Контакты с Каменевым совершенно ничего не дали умеренным. Однако сталинский ярлык «фракционера» Бухарин заработал. Тогда он еще раз решил обратиться к общественному мнению. В пятую годовщину смерти Ленина, в «Правде» 24 января 1929 года, появилась статья теряющего под ногами почву Бухарина «Политическое завещание Ленина», представляющее изложение его доклада на траурном заседании. В статье говорилось о ленинской концепции построения социализма.